Портрет. У истоков войск СС. Феликс Штейнер. На какой-то, правда, очень короткий момент своей карьеры Феликс Штейнер стал для Гитлера самым необходимым человеком. Именно он был последней, пусть и призрачной, надеждой фюрера, доживавшего последние часы в фюрер-бункере имперской канцелярии. Но даже если бы этого факта в жизни Штейнера не было, он все равно вошел бы в историю войск СС наряду с Хаусером, Дитрихом и Эйке. Ведь он стоял у истоков военизированных формирований охранных отрядов НСДАП, а затем стал одним из наиболее успешных дивизионных и корпусных командиров войск СС. Кроме того, он был одним из очень немногих генералов войск СС, которым довелось во время войны командовать общевойсковыми армиями. Кроме него, такого назначения удостоились лишь Хаусер и Дитрих. Правда, в отличие от них, вся его военная карьера во Второй мировой войне была связана исключительно с Советско-германским фронтом. Поэтому Феликс Штейнер по праву занимает особое и исключительное место в истории войск СС. Феликс Мартин Юлиус Штейнер. Примечание. По-немецки написание фамилии Штейнер и, соответственно, ее огласовка звучат как Штайнер. Однако здесь мы применяем традиционное до 1945 года написание. Конец примечания. Родился 23 мая 1896 года в Сталлюпёнене, в центре одноименного округа района Гумбинен в Восточной Пруссии. Примечание. Ныне Сталлюпёнен находится на территории Калининградской области Российской Федерации и с 1946 года носит имя героя Советского Союза Нестерова, погибшего в боях за этот город в конце Второй мировой войны. Конец примечания. Однако он не был природным пруссаком, представителем прусского милитаризма. Его предки переехали в Восточную Пруссию из австрийского Зальцбурга. Так что, хотя Штейнер и считается образцовым прусским офицером, на самом деле он ведет свою родословную из Южной Германии, оттуда, где и зародилось нацистское движение. Когда Феликсу оставалось совсем немного до 18-летия, он в марте 1914 года завершил учебу и смог осуществить свою давнюю мечту — поступить в прусскую армию кадетом. Однако получить военное образование в условиях мирного времени ему не удалось. В августе 1914 года началась Первая мировая война. Кадеты старшего возраста были срочно произведены в фенрихи или лейтенанты и отправлены на фронт. Кадеты же младших возрастов также покинули казармы, получив права вольно определяющихся, что давало возможность достаточно быстро получить офицерское звание, причем офицера действительной службы, а не офицера резерва. В числе последних оказался и молодой Феликс Штейнер. Он был зачислен в 5-ю роту 41-го, 5-го восточно-прусского пехотного фон Боена полка. В составе 8-й армии молодой кадет отправился на войну с русскими. Он сразу же показал себя отличным, храбрым и инициативным солдатом, и свидетельством этому является полученный им уже 9 октября 1914 года Железный крест 2-го класса. 14 ноября 1914 года Штейнер был ранен, затем он с гордостью носил черный знак за ранение и отправлен в госпиталь. После выздоровления молодой и перспективный унтер-офицер был отправлен в военную академию 2-го армейского корпуса в Кёнигсберге. Академия фактически представляла собой ускоренные курсы младших офицеров, для отличившихся вольно определяющихся и унтер-офицеров. 27 января 1915 года Феликсу Штейнеру было присвоено первое офицерское звание лейтенанта, после чего он вернулся на русский фронт, приняв участие в боях в Курляндии. Через почти 30 лет он вновь будет вести здесь тяжелые бои. В январе 1916 года Штейнера перевели в резервный батальон все того же 41-го полка. Теперь его задачей была подготовка пополнения, учения, прививание новобранцам навыков ближнего боя и так далее. Именно здесь Штейнер начал вырабатывать свою методику подготовки личного состава, ставшую позже образцом для всех войск СС. В июне 1916 года он был направлен в 376-й пехотный полк, сражавшийся на Западе. Примерно в это время немецкое командование озаботилось вопросом создания ударных отрядов. Это стало отчаянной попыткой германского командования хоть как-то изменить ход позиционной войны. В эти отряды, которые обычно формировались на уровне корпуса, переводились из пехотных частей наиболее храбрые и физически сильные солдаты и офицеры. Они должны были играть роль ударной силы при осуществлении прорывов и проведении стремительных контратак на наиболее уязвимых участках. Личный состав штурмовых отрядов проходил специальную подготовку. Солдат учили приемам рукопашного боя, в том числе и с использованием саперных лопаток, а также в совершенстве владеть такими видами вооружений, как пулеметы, гранаты, а также огнеметы. Кстати, именно у огнеметчиков, как, впрочем, и у танкистов, во время Первой мировой войны появилась эмблема рода войск — череп со скрещенными костями, примерно такой же, как стали позже носить СС. Ударные отряды официально именовались как отряды отличных стрелков, снайперов, Scharfschütze-Truppen, что не совсем соответствовало их задачам, но подчеркивало высокий уровень подготовки личного состава. В числе других отличных строевых офицеров Штейнер был зачислен в эти формирования. Сначала командиром пулеметной роты 97-го ударного отряда, а в октябре 1916 года переведен на такой же пост в 46-й ударный отряд. Штейнер принял участие в многочисленных атаках на Западном фронте, и, несмотря на большой накал боев, судьба его берегла. Больше ранений в Первую мировую войну он не получил. Отличия в боях с англичанами и французами принесли ему 3 ноября 1917 года Железный крест первого класса, а в последние дни войны, 18 октября 1918 года, звание обер-лейтенанта. После окончания войны Штейнер сначала в ноябре 1918 года был назначен командиром 3-й запасной пулеметной роты 17-го армейского корпуса, а в первых числах января 1919 года отправился на родину. Как и многие ветераны, он вступил в ряды добровольческого корпуса. Это были нерегулярные вооруженные формирования, члены которых подчинялись воинской дисциплине и под руководством своих командиров вели вооруженную борьбу против деструктивных сил, прежде всего коммунистических отрядов, а на окраинах Германии против представителей национальных меньшинств, которые после крушения Германской империи стали предпринимать активные попытки по отторжению от страны ряда ее территорий в пользу возникших на ее обломках национальных государств. В рядах добровольческого корпуса Штейнер принял участие в операциях в районе Мемеля, ныне Клайпеда. Отстоять немецким националистам Мемель не удалось, и этот город по условиям Версальского мира был передан в ведение держав-победительниц, а в феврале 1923 года присоединен к Литве. В это время добровольческие корпуса и отряды местной самообороны составляли так называемый «Черный рейхсвер», то есть как бы нерегулярные военизированные отряды, выпадавшие из-под действия Версальского мира, а на самом деле обычные воинские формирования, тайно финансировавшиеся правительством. Постепенно под давлением держав-победительниц «Черный рейхсвер» начал сворачиваться, и 8 мая 1920 года Штейнер был официально зачислен на службу в рейхсвер и назначен командиром 2-й пулеметной роты 2-го стрелкового полка. Как и все офицеры рейхсвера, при зачислении на службу Штейнер подписал контракт на 25 лет службы. 1 октября 1920 года Штейнер был назначен командиром 8-й пулеметной роты 1-го пехотного полка в столице Восточной Пруссии, городе Кёнигсберге, ныне Калининград, центр Калининградской области Российской Федерации, а в сентябре 1923 года зачислен в штаб полка в качестве офицера пулеметного дела. В его обязанности входила организация подготовки личного состава. Карьерный рост в рейхсвере был очень медленным, несмотря на то, что Штейнер был хорошим строевым офицером. Звание капитана он получил только 1 декабря 1927 года. В октябре 1929 года назначен адъютантом 1-го пехотного полка. Уже в эти годы Штейнер стал выступать со своей идеей будущей войны, которая, однако, не встретила поддержки у командования. Начальство продолжало коситься на явно пришедшегося не ко двору Штейнера, и он в декабре 1933 года оставил военную службу и перевелся в прусскую земельную полицию. Это дало ему определенный карьерный рост. Он получил звание майора. 1 января 1934 года Штейнер вступил в СА с чином штурмфюрера и НСДАП, получив билет номер 4 264 195. Одновременно он был привлечен к руководству службой боевой подготовки в СА. Однако разношерстные и большей частью недисциплинированные штурмовые отряды не устраивали сторонника теории ударных войск. Поэтому не было ничего странного, что в 1935 году, когда начали формироваться части усиления СС, он был привлечен в их состав Паулем Хаусером. 24 апреля 1935 года Штейнер стал членом СС, получив СС номер 253-351, и ему было присвоено звание оберштурмбанфюрера СС, что соответствовало званию майора Рейхсвера. Хаусер сразу же назначил Штейнера командиром 3-го штурмбанна 1-го штандарта СС, позже штандарта СС Дойчланд. 1 июня 1936 года Штейнер был произведен в штандартенфюреры СС и назначен командиром штандарта СС Дойчланд. Во главе своего штандарта Штейнер во время польской кампании отличился в боях на Млавском направлении. В сентябре 1939 года Феликс Штейнер получил свои первые, но отнюдь не последние награды во Вторую мировую войну. 17 сентября 1939 года он был награжден планкой к Железному кресту 2-го класса, а уже 26 сентября — к кресту 1-го класса. 24 января 1940 года Штейнер был произведен в оберфюреры СС. С началом французской кампании дивизия усиления СС, полки «Дойчланд» и «Германия», полк «Фюрер» был придан «Лейбштандарту», 11-12 мая 1940 года приняла участие в боях в Брабанте, а затем в преследовании отступавшего в направлении побережья Ла-Манша противника. В конце мая полк СС «Дойчланд» был временно придан 3-й танковой дивизии генерал-майора Хорста Штумпфа и принял активное участие в боях на канале Лис близ Мервиля. Во второй половине дня 27 мая Штейнеру после многочисленных атак удалось прорваться к Лису на участке между Мервилем и Тьяном и организовать оборону моста. Части 2-й британской дивизии организовали ожесточенное сопротивление. Им было необходимо удерживать позиции, чтобы предотвратить окружение своих комрадов. В этой ситуации Штейнер отдал приказ о форсировании канала. В бой был брошен 3-й штурмбан при поддержке 2 артиллерийских батарей, которые точной стрельбой подавили пулеметные гнезда противника. Плацдарм на противоположном берегу Лиса был захвачен, и Штейнер немедленно перевел туда еще один штурмбан, а к 7 часам вечера лично прибыл на плацдарм. Проведенная операция была крайне рискованной, особенно если учитывать, что господствующие высоты Лестрема оставались в руках англичан. Вечером того же дня позиции 1-го штурмбанна были атакованы 20 британскими танками при поддержке пехоты. В связи с тем, что переправа еще не была налажена в должной степени, Штейнер к этому времени не переправил на образовавшийся плацдарм никакого тяжелого вооружения. У солдат 2 штурмбаннов не было ни бронемашин, ни легких танков, ни противотанковых орудий, только пулеметы и личное стрелковое оружие. Возникла критическая ситуация. Потери росли с катастрофической скоростью. 3-й штурм Фрица Витте практически перестал существовать. Однако именно здесь проявились те качества войск СС, которые позже будут превозносить, представляя эсэсовцев как простых солдат. В боях у Мервиля в полной мере проявились фанатизм эсэсовцев, готовность жертвовать собой, а также их высокая стойкость и боевые качества. В поданном позже рапорте Штейнер так описывал происходящее. Солдаты и офицеры обвязывались связками противотанковых гранат и бросались под танки. Один из эсэсовцев изловчился прыгнуть на броню английского танка, чтобы подорвать экипаж ручной гранатой через смотровую щель. Идущий параллельным курсом английский танк разрезал бойца очередью из крупнокалиберного пулемета. Я видел собственными глазами, как солдаты подпускали танки на 5-10 метров и только тогда открывали огонь из стрелкового оружия или поражали цель из противотанковых ружей и гранатометов. Хочу отдельно ходатайствовать о награждении Железным крестом 1-го класса посмертно 3 ротных командиров, ставших сердцем и душой сопротивления. К концу 1-го этапа кампании именно полк СС «Дойчланд» понес наиболее крупные потери среди всех частей СС. Казалось бы, операция провалилась и лишь привела к необоснованным потерям, но оказалось, что она стала подтверждением высоких боевых качеств войск СС. Рапорт Штейнера от 31 мая 1940 года, который мы процитировали выше, о проведенной операции, дошел до Гиммлера, который представил его Гитлеру в самом выгодном свете, что привело к тому, что фюрер написал на рапорте «блестяще». Будущее Штейнера и войск СС в целом, зависящее, как и все в Германии, от расположения фюрера, было обеспечено. После завершения кампании Штейнер одновременно с командиром полка СС фюрер Георгом Кеплером 15 августа 1940 года был награжден рыцарским крестом Железного креста. Это было всего лишь второе награждение в войсках СС. 4 июля рыцарский крест получил Зепп Дитрих. С 1 декабря 1940 года Штейнер руководил формированием добровольческой моторизованной дивизии СС «Германия», в марте 1941 года получившей название «Викинг», с которой воевал с 1941 года на Дону и Кавказе. Действуя в авангарде наступающих немецких войск, в первый день нового 1942 года моторизованные части добровольческой дивизии СС «Викинг» вступили в Миус, и в тот же день в штаб дивизии пришел приказ о присвоении Феликсу Штейнеру званий группенфюрера СС и генерал-лейтенанта войск СС. Затяжные бои на Миусском фронте дивизии «Викинг» предстояло вести еще немногим больше полугода. Именно здесь дивизия СС «Викинг» открыла счет своим рыцарским крестам. К концу войны счет достиг 54. Сам командир дивизии также был отмечен командованием. 22 апреля 1942 года он получил золотой германский крест. Еще одну награду, и довольно высокую, Штейнер получил благодаря тому, что под его началом состоял финский батальон. Успехи финнов правительство Маннергейма отметило тем, что 16 июня 1942 года внесло Феликса Штейнера в списки кавалеров Креста Свободы первого класса с мечами. На первом этапе битвы за Кавказ, когда инициатива находилась в руках вермахта, Феликс Штейнер одновременно с 21 ноября 1942 по 2 января 1943 года командовал корпусной группой войск СС, иногда ее называли третьим корпусом СС, что неверно, или группой Штейнера, основу которой составляла все та же дивизия СС «Викинг», занимавшая оборонительные позиции по реке Терек. Тем временем операция Красной армии по уничтожению сталинградской группировки поставила немецкие войска на Кавказе в крайне опасное положение. В январе 1943 года корпус, в который входила дивизия Штейнера, передан в состав 4-й танковой армии группы армий «Дон», сражавшейся на Маныческом фронте. 1 января 1943 года Красная армия, получившая крупные подкрепления, перешла в наступление на всем Кавказском фронте. Ослабленные предыдущими боями немецкие войска начали поспешное отступление, в противном случае вся кавказская группировка могла оказаться в окружении. Уже к 24 января советские войска освободили Моздок, Минеральные воды, Пятигорск, Ставрополь, Армавир и другие города Северного Кавказа. В арьергарде шли эсэсовцы Штейнера, отбиваясь от атак, преследовавших их советских войск. 17 февраля находившаяся на западном участке фронта дивизия остановила под Грушино советские танки. С марта «Викинг» вел бои в районе Изюм-Харьков в составе 40-го корпуса 1-й танковой армии. К концу февраля 1943 года атаки Красной армии были, наконец, отбиты, а дивизия СС «Викинг» оказалась на тех же позициях на Миусе, с которых более полугода назад перешла в наступление. Отличие заключалось в том, что дивизия была обескровлена в тяжелых боях и была значительно менее боеспособной, чем в июле 1942. 30 марта 1943 года Штейнер стал командиром 3-го танкового корпуса СС. К своим обязанностям он приступил только 10 мая. верный своим расовым теориям Генрих Гиммлер распорядился сформировать третий танковый корпус СС как германский, то есть преимущественно из частей, состоявших из Volksdeutsche и лиц родственной германской крови. Фактически этот корпус должен был стать, хотя и не стал, своеобразным продолжением дивизии СС «Викинг», следующей ступенькой объединения всей арийской крови. Первоначально как раз и планировалось, что «Викинг» станет основой нового корпуса, но судьба распорядилась по-другому. Обстановка на советско-германском фронте просто не позволяла вывести дивизию СС на запад на переформирование. Начальником штаба Штейнер назначил проверенного человека, оберштурмбанфюрера СС Ганса Шпорна. Он с ноября 1941 года был первым офицером генштаба, начальником оперативного отдела, то есть фактически начальником штаба, дивизии СС «Викинг», и они со Штейнером понимали друг друга с полуслова. Правда, долго Шпорну оставаться на этом посту не пришлось. Уже 1 июня он освободил его, а еще через 20 дней на его место прибыл оберфюрер СС Иоахим Циглер. Он не был природным эсэсовцем. Свою карьеру Циглер начинал в рядах вермахта и был профессиональным офицером генштаба. Лишь в 1943 году его перевели в войска СС. После войны в ряде публикаций появилась информация, что Циглер был связан с группой военных заговорщиков. Правда, его это уже мало волновало. Он погиб в ночь на 2 мая 1945 года недалеко от вокзала Берлин-Фридрихштрассе.